Да и я не стала бы подстегивать события. Чем ближе мы становились, тем больше я понимала, нам суждено стать неразлучными друзьями и, наверное, любовниками, но никак не счастливой по буржуазным меркам семейной пары. Какое-то время я называла Магнуса Тиресием, потому что это чудесное древнее существо 7 лет было женщиной и таким образом приобрело необыкновенную мудрость и проницательность. В греческой мифологии Тиресий — сын нимфы Харикло. По одной из версий мифа, Тиресий, увидев спаривающихся змей, ударил их палкой, за что был превращен в женщину. Он стал мужчиной лишь спустя 7 лет, когда вновь увидел спаривающихся змей и опять ударил их. Тиресий, которому были ведомы ощущения обоих полов, был призван решить спор между Зевсом и Герой, кто получает большее наслаждение при соитии. По утверждению Тиресия, наслаждение женщины в 9 раз больше, чем наслаждение мужчины. Зевс даровал Тиресию дар прорицания и продолжительность жизни в 9 раз больше обычной. Иногда я думала о нем как о Галахаде, ведь он был одержим благородной любовью к женщине, которую мы теперь знаем как Миледи, но в лицо я его так никогда не называла, потому что больше не решалась посмеиваться над его рыцарским благородством. Галахад — один из самых благородных рыцарей круглого стола артуровского цикла. Рыцарство я никогда не понимала, но научилась о нем помалкивать. «Это дело мужское», — сказал я. «И я думаю, мы присутствовали при закате рыцарства. Ему нет места в мире эмансипированных женщин, а эмансипация женщин, вероятно, стоит той цены, в которой она непременно обойдется. Но рыцарство не умрет легко или незаметно. Изгоняя рыцарство из мира, вы лишаете смысла многие жизни». «Добрый старый седой Рамзи», — сказала Лизл, похлопав меня по руке, — «ты всегда исполнен мрачных сожалений, всегда с грустью оглядываешься в прошлое». «Вы оба неправы», — сказал Магнус. «Я не считаю, что рыцарство ушло в прошлое. Оно часть мировосприятия, о котором так много говорит Лизл, и которым я, по ее мнению, обладаю, хотя и не понимаю его. У сэра Джона в полной мере были те качества, которые сделали меня преданным поклонником Миледи. Он был редкой птицей, однолюбом. Он любил Миледи в молодости, любил ее в старости, и ее величие в значительной мере было создано его любовью. Послушать, о чем говорят люди, или посмотреть, что они читают и на что ходят в театры и кино, так можно подумать, что настоящий мужчина непременно любвеобилен, и чем больше у него женщин, тем он мужественнее. Идеальный мужчина для них Дон Жуан. Недостижимый идеал для большинства мужчин, поскольку если вы хотите посвятить свою жизнь распутству, то должны располагать досугом и деньгами. Я уж не говорю о том, что такая жизнь требует неистощимой энергии, неутолимой похоти, а сексуальный орган по стойкости при этом должен не уступать клюву дятла. Идеал недостижимый. Но, тем не менее, тысячи мужчин пробуют себя на этом поприще, а в старости перебирают свои жалкие победы, словно бусинки четок. А вот однолюб — очень редкое явление. Ему нужны духовные ресурсы и психологический артистизм, не чета заурядности. А еще ему нужно везение, потому что однолюб должен найти женщину выдающихся качеств. Именно однолюба и играл сэр Джон на сцене, и эту же роль он играл в жизни. Я завидовал сэру Джону и дорожил тем нравственным величием, которое исходило от этой пары. Если бы вдруг, по какому-то невероятному случаю, Миледи проявила ко мне сексуальный интерес, я был бы потрясен и поставил бы это ей в укор. Но ничего такого она ко мне, конечно, не проявляла, я просто грелся у ее огня, а Господь, свидетель, мне нужно было тепло. Было время, во мне зажглась надежда, показалось, что я нашел что-то подобное в тебе, Лизл. Но моей удаче не суждено было идти этим путем. Я был бы счастлив стать однолюбом, но твоя судьба была иной, и моя тоже. Я не мог забыть Миледи. — Да, мы пошли каждый своим путем, — сказала Лизл. И ты знаешь, Магнус, что любовник из тебя был очень так себе. Ну, какое это имеет значение? Ты великий волшебник. А был ли хоть один великий волшебник еще и великим любовником? Возьмите Мерлина. Единственный неверный шаг он сделал, когда влюбился. И в результате за все свои труды оказался заточенным в дереве. А возьмите бедного старого Клинксора. Он умел создавать сады, полные соблазнительных женщин, но волшебное копье лишило его мужского достоинства.